Глава вторая. Январь 1966, сентябрь 1968. Почти каждый вечер 1966 года так или иначе проходил на сцене. Вот уже несколько месяцев Джон продолжал вставать с первыми лучами солнца, чтобы к половине восьмого успеть на стройку Джеко. Хоть он и был сыном босса, работать приходилось на общих основаниях. Разрешался лишь 10-минутный перерыв на чай и получасовой обед. Правда, в редких случаях можно было выпить лишнюю чашку чая, который строителям приносили в ведрах. В 5:30 Боном уже мчался домой, чтобы привести себя в порядок и загрузить в машину аппаратуру для вечернего концерта. «Джону такой график давался тяжело», — вспоминал Мик. «Большую часть рабочего дня он витал в облаках, думая лишь о выступлении с группой. Бригадир был, мягко скажем, не в восторге, и брату частенько доставалось, пока он работал на отца. Пары фунтов, что удавалось заработать с каждого концерта, и зарплаты строителя едва хватало на сигареты и пиво. А в тех редких случаях, когда Джеко разрешал взять машину, еще и на бензин». Но финансовое положение Джона не назвать уникальным. В 1960-е годы в Бирмингеме возлагали большие надежды на рок-н-ролл. Местным не терпелось сбежать из региона или хотя бы с проклятых фабрик. Ведь если не удавалось прославиться, приходилось вставать к конвейеру. «Тогда Бирмингем был совсем другим», — рассказывал Тревел Бёртон, ритм-гитарист Мув. «Город наводнили предприятия, да и народ там жил суровый. В тех местах горожане считались расходным материалом производства. Музыка давала шанс свалить с фабрики. Я зарабатывал 15 фунтов в неделю, вдвое больше, чем отец получал на заводе». В этом отчаянии зародилась особая местная форма рок-н-ролла, тревожнее лондонской и хиповее ливерпульской, даже несмотря на внимание мирового сообщества, которое судостроительный портовый город привлек благодаря «Битлз». Музыкальная сцена Брома могла похвастаться большим количеством групп, чем любой другой регион в Англии, и местные это знали. «Многие не могли выбраться из Мидлендса, потому что кроме пабов у нас ничего не было», — вспоминал Билл Боном. Он не родственник Джона, а знаменитый клавишник мидлендской группы «Опс Твидл». «Местные парни играли просто невероятно. Наше небольшое музыкальное сообщество было сплоченным, но все равно приходилось ездить в Лондон и платить за возможность сыграть, или же выступать бесплатно. Было очень сложно заставить людей из Лондона приехать вас послушать». Местный трубач и продюсер Джим Симпсон был ветераном бирмингемской сцены еще задолго до встречи с Джоном Бономом в 1966 году. «Всех, кто вышел из этих мест и не упомнить», — рассказывал Симпсон, «может, им просто удалось быстренько умотать в Лондон. Нам всегда говорили, что все самые крутые в Лондоне, поэтому многие группы туда уезжали и выпускали низкосортные записи. Да и Бирмингем не самое престижное место для жизни. Но фишка в том, что действительно великие музыканты и коллективы именно отсюда, и это львиная доля всех артистов страны. Местные группы были жесткими и грубыми, но их не привлекали хит-парады так, как этих недалеких ливерпульцев с бахромой и дурацкими воротничками на куртках». 17-летний Джон Боном был достаточно талантлив, потому никогда подолгу не просиживал без работы. К зиме 1965 года самой большой проблемой, не считая поисков стабильных выступлений, было придумать, как перевозить на многочисленные вечерние выступления из Редича в Бирмингем ударную установку, становившуюся с каждым разом все больше. После долгих уговоров Джон наконец убедил отца позволить ему брать один из трех строительных фургонов, чтобы перевозить товарищей по группе и аппаратуру. А приятелю Эдди Коннелли, живущему по соседству, Боном предложил поработать на полставки Роуди, возить его на выступления и обратно отдельно от группы. Однако это сотрудничество оказалось недолгим. После того, как Джон сообразил, что может забирать долю Эдди себе, если будет самостоятельно грузить оборудование и устанавливать барабаны. А еще это верный способ прослыть ценным кадром в каждой из групп, таскать инструмент, снабжать сигаретами и, наконец, привлекать верных Брумме на концерты. Учитывая, сколько групп пытались урвать себе время на сцене Брума, особенно в сети заведений мамаши Рейган, среди молодых музыкантов всегда шла конкурентная борьба. В те дни каждому артисту хотелось, чтобы случайно оказавшийся в зале менеджер или представитель звукозаписывающей компании заметил именно его. Врожденный талант и интуитивное чутье к зрелищности и конкуренции не добавляли Джону популярности среди музыкантов. Зависть была слишком сильной. Однако коллеги-ударники быстро осознали, что Джон вырабатывает собственный стиль и, по сути, новый подход к самому инструменту. Репутация Бонема как одного из ведущих барабанщиков Бирмингема отлично сочеталась с любовью ко всякого рода выходкам. «Бывало, он оставлял табурет от установки у входной двери», — вспоминал позже Билл Харви. «Над дверью был бетонный цоколь, обвитый плющом, и в нем Джон прятал табурет, чтобы по ночам можно было выбраться через окно, спустившись по водосточной трубе, и улизнуть, а потом вернуться тем же путем. Он как-то поведал мне этот секрет, умоляя, только ради бога не сболтни отцу». Харви рассказывал, что однажды заглянул посмотреть на выступление Джона с бирмингемской группы «Локомоутив». В тот вечер Джон напился в хлам. Обычно вечер начинался с его соло, так же, как когда-то у Бадди Рича. Он поднимался на сцену, отрывался на всю катушку, но со сцены спускался трезвый, как стекло. К концу выступлений ударник всегда был трезв. «В Локомоутив между собой мы звали Джона Бонни, а еще, возможно, Бонза», вспоминает Джим Симпсон. Именно благодаря ему в 1965 году сформировалась группа, а позже, когда коллектив отказался от джаза и R&B в пользу психоделического прогрессивного рока, он взял на себя роль менеджера. «Бонаму в любой группе мира было бы комфортно. Мне приходилось пару раз его увольнять. Мы все его любили, но подобное поведение не вписывалось ни в какие рамки, он был чересчур буйным. Нам из-за него запретили появляться сразу в нескольких местах. Как-то Бонем сел без рубашки за ударную установку в танцевальной школе Фрэнка Фримена в Кидерминстере. Фрэнк мне тогда сказал: «Сегодня все прошло отлично, Джим, но с этим барабанщиком вы у нас больше не выступаете». По вечерам, когда Джеко разрешал, Джон брал семейный кабриолет Ford Zephyr и уматывал куда-нибудь с друзьями и музыкантами из группы, среди которых часто был и Билл Харви. Тем летом Бонема впервые лишили прав за вождение в нетрезвом виде, хотя тогда за подобные правонарушения наказания были лояльными. Несмотря на то, что почти все местные музыканты напивались до чертиков, у Джона начала формироваться алкогольная зависимость. «Брат с легкостью мог меня перепить, а ведь я спокойно осушал пинту меньше, чем за 4 секунды», — вспоминал позже Мик. Джон работал на отца много лет, но с увеличением числа выступлений работа на стройке начала его утомлять. В поисках большего заработка и графика, позволявшего бы хорошенько выспаться, он принялся обходить местные магазинчики в поисках стабильной работы с посменным графиком. Как ни странно, но его наняли помощником в известное элитное ателье под названием «Джордж Осборн энд Сан». Джон хоть и не славился отменным чувством стиля, однако начал замечать на музыкантах броскую одежду, формировавшую их потрясающие сценические образы, культовое влияние отвязного Лондона, наконец проникшего в центральные графства. На смену пестрым костюмам и галстукам пришла яркая одежда и более экстравагантные образы, рассказывал Мик Бонем. Кричащая одежда, соответствующая их громкой музыке. Rolling Stones и The Who теперь распевали иную музыку, положившую начало совершенно другой игре. Впервые увидев по телевизору барабанщика The Who, молодого Кита Муна, Джон настолько был впечатлен его образом, что начал экспериментировать с модой. Мун уже тогда превратил ритмичную партию бит-группы в шоу одного актера, как благодаря своим диким энергичным соло, так и выходкам за кулисами, снискавшим ему дурную славу в музыкальных кругах. Однако его дизайнерские причуды вскоре переплюнул Джинджер Бейкер из Graham Bond Organization, лишивший ему названия лучшего рок-ударника. В свои 26 Бейкер уже заработал репутацию самого безбашенного барабанщика и самого неутомимого экспериментатора, когда дело касалось живых выступлений. Благодаря редкому сочетанию тотального технического контроля и впечатляющих сценических шоу, Бейкера никогда не удавалось затмить товарищам по группе, Бонду и басисту Джеку Брюсу. «Вот кем я хочу быть», — объяснял он, — «равноправным членом команды, а не кем-то, кто просто отбивает ритм впереди стоящим музыкантам». Впечатленный личностью Муна и мастерством Бейкера, Джон твердо вознамерился следующим примерить их звание. Вскоре после просмотра первых телешоу «The Who» Джон начал экспериментировать с модными стилями, дополнявшими его сценический образ. К удивлению друзей и родных, эти эксперименты с одеждой не ограничивались сценой. Занимаясь повседневными делами, Бонем часто мотался по городу в настолько экстравагантной одежде, какую только могла позволить его новая должность у портных Джордж Осборн энд Сан. Джон принялся совершенствовать свой гардероб так же, как когда-то барабанную установку. В рамках одного из первых экспериментов Бонем покрасил ношеную белую куртку молочника в ярко-желтый цвет, а накладные карманы в кроваво-красный. На этом модные жертвы не закончились. Джоан Бонем сшила сыну длинный сюртук из темно-зеленого материала и украсила цветами лайма. Дизайнером выступил сам Джон. Но гвоздем программы, по выражению Мика, стала замшевая куртка в стиле Levi's с черным кожаным воротником, которую брат выкрасил в зеленый цвет. «Он частенько в ней ходил, народ никогда прежде не видел ничего подобного», — вспоминал позже Мик. «Все пялились, но брату было плевать. 18-летний парень в лиловой куртке молочника или ярко-зеленом сюртуке из материала для штор вызывал на улице настоящий переполох. Нуждаясь в деньгах больше, чем в повседневной одежде, Джон как-то предложил Мику купить у него куртку за 5 фунтов. Однако вскоре после сделки покупатель крайне удивился, наткнувшись на вечеринке на барабанщика Бива Бивена в точно такой же оранжевой замшевой куртке. Мик быстро смекнул, что старший брат свистнул куртку и перепродал ее приятелю в обмен на возможность заменить его в группе Мув. На работе в George Osborne & Son Джон приглушал свою вычурность, выбирая вместо этого более подходящий, хотя и не менее элегантный, костюм и галстук, который теперь он мог себе позволить благодаря скидке работникам ателье. Как позже вспоминал Мик, он хорошо устроился и благодаря своей должности мог носить современные элегантные костюмы, которые так любил. Он часами проверял перед зеркалом, правильно ли завязан виндзорский узел, а стрелки на брюках вполне могли разрезать бумагу. Застегнув запонки, он отправлялся на работу на автобусе. Если же выдавался свободный от выступлений вечер, что случалось нечасто, Джон ехал в центр и предлагал различным группам свои услуги барабанщика по найму. Поскольку на улицах, где располагались концертные площадки «Мамаши Рейган», постоянно стояли фургоны артистов, груженные оборудованием, Джону удавалось договориться и выйти на сцену. Как-то в один из таких вечеров он оказался с Эдди Коннелли в Кидерминстере, где познакомился с симпатичной миниатюрной блондинкой Патрицией Пэт Филлипс. Как и ребята, Пэт отдыхала в городе с сестрой Берил в клубе «Олд Хилл Плаза». Девушки частенько здесь встречались с кузинами Шейлой и Маргарет. С того момента, как Джон пригласил девушку на танец, больше они не расставались. Мик позже вспоминал. Он встретил Пэт в 16, и его любовь к ней нисколько не уменьшилась за годы, проведенные вместе. Она всегда была рядом. А несколько месяцев спустя выяснилось, что Пэт беременна. Несмотря на молодой возраст, ему только исполнилось 17, Джон решил поступить как порядочный человек и жениться. Эту новость он сообщил друзьям за день до самой свадьбы в типичной для него манере, заявившись в местный паб «Бычья голова» в костюме. Как позже вспоминал один из его приятелей, товарищ по ударным Мак Пул, «Все остальные были в джинсах и ярких хипстерских футболках. Почему ты в костюме, Джон?» «Да репетирую. Завтра я женюсь». Так как на настоящий мальчишник времени не оставалось, Джон угостил присутствующих выпивкой. «Он выстроил все напитки в ряд и просто с катушек слетел», — вспоминал Пул. Джон уселся за установку и посыпал барабаны перцем. Он практически уничтожил инструмент. Хотя тогда мне это казалось забавным, даже несмотря на то, что установка была моя. Джон и Пэт предпочли небольшую гражданскую церемонию, временно не афишируя бракосочетание и беременность, послужившую причиной такого поспешного решения. На свадьбе, состоявшейся 19 февраля 1966 года, присутствовали лишь несколько близких друзей, сестры Пэт и брат жениха Мик. Несмотря на статус счастливого семьянина, когда 15 июля 1966 года у Джона родился первенец Джейсон, Боннем все еще жил с родителями и братом. Все эти месяцы Пэт продолжала жить в Дадли с родителями и тремя сестрами, помогавшими ей во время беременности, а супруг навещал ее лишь когда хватало денег на автобус от Хант-Энда. Однако после рождения сына Джон был вынужден выполнить обещание, данное молодой жене в самом начале их брака. Он оставит музыкальную карьеру и найдет нормальную работу, если только не случится большой прорыв, о котором он грезил. «Это вопрос времени», — говорил он ей. «Я добьюсь своего, если ты в меня поверишь. Не ставь на мне крест». Позже Джон признавался. «Я поклялся Пэт, что перестану играть, когда мы поженимся, но каждый вечер, приходя домой, непременно садился за барабаны. Без них я чувствовал себя несчастным». Не имея за душой никаких сбережений, новоиспеченное семейство из трех человек обосновалось в доме родителей девушки в жилом комплексе Priory Estate. Ситуация усложнялась тем, что сестры Пэт все еще жили там, и тогда молодая семья приняла предложение Джеко Боннема воспользоваться его 5-метровым трейлером, припаркованным за домом. Отец продал предыдущий дом на колесах и купил большой туристический трейлер, который поставил за мамин магазинчик, рассказывал Мик. «В здании была небольшая кладовая, которую мы отремонтировали и превратили в гостиную, так что Пэт и Джон могли ночевать в фургоне, а жить в кладовой. Фургон был довольно большим, и мы переоборудовали его, снабдив всем необходимым». Не желая жить с семьей в трейлере, Джон заключил с отцом договор, согласно которому он получал в пользование один из недостроенных домов компании. В то время фирма Джеко заканчивала строительные работы в паре коттеджей недалеко от магазина и в обмен на рабочую силу согласилась передать один из домов Джону и Пэт, как только долгосрочный проект будет завершен. Снова вставая на рассвете, Джон проводил почти все время, укладывая половицы. Но соглашение с Джеком было в силе недолго. Как-то раз Джон так переживал, что не успеет закончить работу, что забыл пометить, где проходит водопровод, прежде чем забивать гвозди в пол. В результате он пробил трубу и вызвал потоп, отчего на сантехников, работающих внизу, ливнем хлынули потоки воды. По воспоминаниям Мика, после этого он внезапно исчез и вернулся к игре на барабанах. Когда появился ребенок, родители Джона и Пэт помогали деньгами. Вскоре между парой начались ссоры, поскольку значительная часть денежных поступлений продолжала спускаться на Аэль и новые барабаны. «Конечно, они с Пэт постоянно ругались», — вспоминал Макпул. «Как теперь оплачивать счета?» Днем Боном продолжал работать в ателье, а по вечерам играл на барабанах. Бывало, он приходил домой только переночевать. В начале 1966 года Джон засиживался до глубокой ночи с Терри Уэбом и Спайдерс, а также с другими бирмингемскими музыкантами – Патриком Уэйном и Бич Кобарс, Стивом Бреттом и Мэверикс, Дэнни Кингом и Мэйфэя Сетт. Но к концу года пришлось выполнить обещание, данное Пэт, и положить конец ночным вылазкам в город поиграть за гроши. Джон уже на протяжении года заменял барабанщика в коллективе Пэта Уэйна Бич Кобарс. Первоначально сформированная в 1957 году скифл-группа была детищем Патрика Кёрли из Бирмингема, позже прославившегося под сценическим псевдонимом Пэт Уэйн. Со временем они стали Rocking Jamen, а затем, наконец, Бич Кобарс, незадолго до того, как Джон присоединился к коллективу в качестве постоянного барабанщика. Он возлагал на группу большие надежды, так как кавер Бич Кобарс на песню Чака Берри «Roll Over Beethoven» записывали на легендарной студии Abbey Road в Лондоне, немного опередив релиз хита «Beatles». Но, увы, славы «Великолепной четверки» они так и не добились. А вот The Mavericks уже подписали контракт с Columbia Records и даже записали несколько треков в Holic & Taylor Studios на момент прихода к ним Джона. Тем не менее, ни одна из групп не добилась серьезных успехов. В 1966 году ударник попытал счастья с еще одной более-менее стабильной бирмингемской группой A Way of Life. Пообещав Пэт найти нормальную работу, Боном согласился выступать с A Way of Life лишь на правах постоянного участника, больше никаких замен и неполного рабочего дня. Риск себя оправдал, и сотрудничество оказалось на тот момент самым продолжительным из всей совместной деятельности с местными группами. «A Way of Life» — дело всей жизни Криса и Реджи Джонсов из Бирмингема. Крис был солистом группы, а его брат Реджи играл на соло-гитаре. Когда к ним присоединился Джон, коллектив уже успел многого добиться. Эйс Кеффорд из «The Move» был кузеном братьев Джонсов, а гитарист Майк Хопкинс раньше играл с популярным Дэнни Лейном и «The Diplomats». Учитывая такой послужной список и успешные музыкальные контракты, Джон сразу отправился к Джонсам, как только услышал, что им требуется барабанщик. «В воскресенье днем мы проводили прослушивание в бирмингемском Cedar Club, и тогда пришло около 20 барабанщиков», — вспоминал позже Реджи Джонс. «Боном подошел и сказал, когда у вас там следующее выступление? А я подумал, блин, а паренек самоуверенный, следующее выступление ему подавай, а ведь он даже прослушивание еще не прошел. Я ему сказал, ты, кажется, уверен в своих силах». Как бы там ни было, работу он получил, и в тот же вечер мы уже выступали в Cedar Club. По словам Джонса, в первый же вечер во время совместного выступления они с Боном чуть не подрались, что привело к первому из череды увольнений Джона из группы. Отчаянно нуждаясь в стабильной работе, которую могли дать ему A Way of Life, Джон усмирил гордыню и следующим утром заявился домой к Джонсу. «Мы вытаскивали аппаратуру из фургона и готовились к репетиции», — рассказывал Джонс. «А наблюдал за нами, одетый в полосатый костюм, как у Гарольда Вильсона, с небольшим чемоданчиком в руках, никто иной, как Джон. Мне стало его жаль, поэтому я сказал, послушай, парень, если собираешься играть в моей группе, придется делать то, что я скажу». Он согласился и вернулся, и в тот же день приехал на репетицию. Сотрудничество с A Way of Life положило начало многолетней дружбе с басистом Дэйвом Пегом, который всегда с теплотой вспоминал время работы с Джоном. Этот период продлился недолго. Первое выступление состоялось 17 сентября 1967 года в Crown & Cushion в округе Перри Бар, а последнее 23 октября в Queen's Head. Наше творчество сильно оригинальным не назовешь. Мы выступали с каверами на «Vanilla Fudge» и на какие-то песни Хендрикса. Играли по всему региону, везде, где подворачивалась возможность. Самый печально известный концерт группы состоялся в популярном клубе «Топ Спот» в городке Росон-Уай. Рядом со сценой находилась пресловутая система «Светофор». Зеленый свет горел по умолчанию, но сменялся красным, если уровень звука становился слишком высоким. И система была запрограммирована на автоматическое отключение, как только загорался красный. «Это был своего рода децибелметр», — вспоминал Пэк. Джон разок ударил в бочку, и сигнал моментально стал красным. Электричество вырубилось. Никому не удавалось добиться такого звука бочки. Это была самая громкая ударная установка в мире. Игра с Джоном ложилась тяжким бременем на плечи смельчаков, нанимавших его в качестве барабанщика. «Как-то мы играли в пабе «Тайберн Хаус», — вспоминал Реджи Джонс. И владелец весь изнылся. Хозяева подобных заведений всегда роптали, а вот публика никогда. Мне это надоело, и я рявкнул в микрофон. «Вам тоже кажется, что мы играем слишком громко?» И толпа закричала «Нет, нет!» Джон даже в сердцах запустил тарелкой. Она ударилась о стену и застряла в кирпиче. «Играя в одной группе с Бонемом, ты знал наверняка, что вас никогда не пригласят выступить дважды в одно и то же место. В Бирмингеме мы давали всего около 20 концертов. Частенько удавалось отыграть лишь половину песен, потому что из-за невыносимой громкости организаторы говорили, если не убавите звук, то придется закругляться. Это происходило в 50% случаев, и в основном из-за Джона. В те дни у нас была 100-ваттная акустическая система для вокала, и ничего больше не подключали к микрофону, а еще гитарный усилитель на 50 ватт». Примерно в то же время Джон подружился еще с одним музыкантом из Бирмингема, своим ровесником, гитаристом-левшой Тони Айоми. Тот, как и Бонем, начинал с барабанов. Но когда родители запретили такие громкие и резкие звуки в доме, взялся за гитару и начинал играть с местными группами. Джон долго не задерживался в одной группе, потому что был слишком громким, и его приходилось увольнять, с улыбкой вспоминал Айоми. Тогда он находил другой коллектив, но и там от него вскоре избавлялись по той же причине. На барабанном чехле он записывал названия всех групп, в которых играл, и все они были зачеркнуты. Со временем шрифт становился все мельче, чтобы вместить всех. Какое-то время Бонем вынужден был скитаться по друзьям после ночных концертов, изредка наведываясь домой к семье. Время от времени на протяжении 2 лет Джон жил у нас и стал практически членом семьи, очень сблизившись с отцом, вспоминал Крис Джонс. У него был чемодан с одеждой, который он возил с собой на разные концерты. Но однажды он его потерял. Узнав об этом, отец дал ему пачку наличных, чтобы Джон мог что-то себе купить. Они были очень близки, и когда папа умер, Бонем был разбит. «Он какое-то время жил в доме моей матери», — рассказывал Реджи Джонс. «Мы ходили выпить в Уорсток и Кингс Хэллс. Я помню, как он пытался отрастить усы и прошелся по усам женской тушью. Болтая с девушками у бара, он сказал, скажи классные, правда? Но внезапно из-за жара от лампы пота усы начали стекать по лицу. Джон ничего не заметил, но остальная часть группы от души над ним посмеялась». Во времена игры The Way of Life самым большим прорывом Джона стал разогрев у Kings в The Plaza в соседнем Хэнсфорте. Благодаря сарафанному радио группе удавалось устраивать высокооплачиваемые выступления по всему региону, что вдохновило Джона модернизировать ударные. Благо, денег хватало. В то время самыми доступными британскими установками были Premier, что делало их самыми популярными среди местных. Но в 1960-х многие барабанщики, особенно рок-н-ролльные, начали использовать более модный американский инструмент. Сразу после того, как в 1963 году барабанщик Beatles Ринго Стар заменил свой премьер на Людвиг. В группе A Way of Life Джон почти всегда использовал то же, что и его старый друг Мак Пул – Людвиг Юпа Классик. «У него была блестящая зеленая установка, а моя переливалась серебром», – с улыбкой вспоминал Пул. «Он ужасно с ней обращался, вообще не берег. А все потому, что за нее заплатил отец. Классика. Если ты избалован, то не бережешь инструмент». Установка Джона входила в линейку Юпа Classic. Бочка 22 на 14, томы 1 13 на 9, 2 16 на 16 и мощный малый металлический барабан Supraphonic 400 размером 14 на 5. Фирменные барабаны Людвиг в трехслойном корпусе, изготовленные из красного дерева и из тополя, смотрелись особенно шикарно на сцене, а верхняя сторона модели Рима считалась более прочной, чем у распространенных Everplay Extra производства Premier. Установки Людвиг, импортируемые из-за границы, стоили дороже, что делало их еще более востребованными среди молодых рок-барабанщиков по всей Великобритании. «Звучание было просто невероятным», — вспоминал Дэйв Пэк. «Установка хоть и была небольшой, но зато феноменально громкой». Хотя Макпул не так сильно калашматил по барабанам, как Джон, оба сошлись во мнении, что комплект «Людвиг» больше соответствует громкому и тяжелому рок-стилю, который так нравился Джону. «Не могу сказать, что он превосходно владел техникой, но всегда хотел быть одним из самых громких барабанщиков Запада», — добавил Пул. «Джон терпеть не мог, когда его заглушали гитаристы, что мне понятно. Он даже покрыл бочку фольгой, чтобы звучать громче». Но на этом Бонем не остановился. Как и многие другие ударники, Джон убедился, чем более отражающей будет внутренняя поверхность, тем меньше звука будет поглощать бочка. «Ему в голову приходили странные идеи», — вспоминал Крис Джонс. «Как-то на выступлении он устелил все мехом вокруг барабанов, хвастаясь нам, что они уникальны и ни у кого таких нет. Проблема в том, что этим мехом оказалась любимая норковая шуба его матери». Иногда, по воспоминаниям Реджи Джонса, вся кастомизация была лишь для драматического эффекта. «Мы как-то выступали в шатре с концертной программой «Власть цветов» вместе с Move. Тогда Джон взял большие пластиковые цветы и покрыл ими всю ударную установку. Зрители все никак не могли поверить, что такой мощный звук исходит от груды цветов». Бонему было принципиально важно затмить соло-гитариста группы, поскольку гитарные усилители следующего поколения были настолько мощными, что заглушали барабанщика. Джон не просто хотел доминировать и не дать гитаристу подавлять себя. Ему хотелось сделать барабаны вторым лидером, оспорив предвзятое убеждение, что барабан — лишь очередной элемент ритм-секции, простой хронометр. Благодаря своей философии Джон вскоре начал выделяться среди других рок-барабанщиков и все больше напоминал по зрелищности и имиджу кумиров детства – Джина Круппу и Бадди Рича. Но новые хард-рок-группы, в частности Cream и Jimi Hendrix Experience, ориентировались на доминирование соло-гитариста, наглядно демонстрируя это в своих шоу, где зрители, увидев на сцене кучу колонок, требовали еще более громкого рока. В A Way of Life соло-гитаристу Крису Джонсу и басисту Дэйву Пэгу не оставалось ничего другого, кроме как дать людям желаемое. И поэтому оба музыканта теперь использовали во время выступлений собственную акустическую систему Marshall размером 10 на 30 сантиметров, оборудованную 50-ваттным усилителем. Пытаясь не отставать от земляков рок-н-ролльщиков, оба музыканта хотели иметь на сцене как минимум 4 акустических кабинета, однако подобное вложение оказалось не по карману группе, выступающей лишь в своем регионе. «У нас не было денег», — вспоминал Пэк. «И тогда Джон сказал, да я сам их сделаю, просто отнеси свой кабинет в мой фургон». Вскоре Джон продемонстрировал Пэгу, что за время, проведенное на стройке Джеко, приобрел столярные навыки, способные, как ни странно, принести пользу их группе. И это не говоря уже о необходимых пиломатериалах, полученных за счет отца. «Я взял кабинет, и Джон его разобрал. К моему следующему приходу он соорудил еще 6 таких, размером 10 на 30, из дерева невероятно высокого качества. Думаю, это была клееная фанера. Он управился за неделю, и они вышли потрясающими. У него также был помощник, который обил кабинеты настоящей оранжевой кожей, а ткань для динамиков была зеленого цвета. Один их вид сводил с ума. Это была самая настоящая психоделика». Пэк добавил, «Правда, самих динамиков у нас не было, и нам нечего было туда вставить». Джон и Пэк сблизились во время работы в A Way of Life и частенько тусовались в местном пабе или мотались по делам группы. За рулем, конечно, сидел Пэк, поскольку водительские права Джону все еще не вернули. По воспоминаниям Реджи Джонса, Джон ездил на автобусе, потому что водил машину как маньяк. Каждый раз, когда он брал фургон у отца, дрифтовал на ручнике по гравию. Джон и Пэк часто объединялись, чтобы выбить причитавшиеся A Way of Life гонорар в офисе промоутера или агента. Как-то раз им отказались платить, заявив, что Бонем играет слишком громко. «Я помню, как мы с ним пытались забрать наши деньги после тура у агентов на улице Уэйк Грин. Они в то время управляли Мазас, и мы ничего не получили. Они сказали Бонза, что его невозможно записать, и ему стоит вернуться на стройку. Проблема заключалась в том, что он был слишком громким, а оборудование не справлялось с уровнем входного сигнала бочки на микшерном пульте». По словам Пега, менеджер Мазас, местный промоутер Джонни Хейс, владел еще и соседней студией, но он тоже отказался записывать Джона во время демо-сессии A Way of Life, причем по той же причине. «Я был с Бонза, когда ему отказали в Zella Studios. Джонни не мог записать Бонза, установка была слишком громкой. В то время еще не было аппаратуры шумоподавления, и в результате магнитофоны выходили из строя». Во время их стычки Хейс утверждал, что Джон не поддается записи и окажется неконтролируемым для любого продюсера или звукорежиссера, который попытается с ним работать. Как добавил Пэк, Бонза много раз с этим сталкивался. Несмотря на все договоренности, Джон Бонем числился в составе A Way of Life всего 5 недель. Хотя группа оставалась популярной в Бруме, предостережения относительно уровня их звука, к сожалению, оправдались. «Мы прекратили сотрудничество, потому что нас никто не заказывал из-за слишком большой громкости», — вспоминал Дэйв Пэк. «Раньше у групп были усилители, но только для вокала. С его помощью не увеличивали громкость гитар или ударных. Стоило Бонзу разок ударить в бочку, как моментально загорался красный, отключая питание. Мы даже номер отыграть не успевали». Из-за того, что половину концертов отменили или приостановили на середине, братья Джонс решили прекратить попытки. На протяжении всего своего пребывания в A Way of Life Джон пытался самостоятельно и по-взрослому расставить приоритеты. Играя с группой, он никогда не забывал о семье, которую нужно было содержать. После того, как первые несколько концертов подверглись резкой критике за его дерзкую игру, он и не скрывал, что продолжал периодически подрабатывать в других местных коллективах. «Джон славился тем, что метался из группы в группу», — вспоминал позже Мик Бонем. «Всякий раз, получая предложение получше, он уходил. Вы могли прийти на концерт, ожидая увидеть Джона на сцене, но его там не было. Он в это время играл где-нибудь еще с другими группами и всегда надеялся, что группа станет популярной и их попросят выступить снова». Предвидя мрачное будущее A Way of Life, он принял непростое, трудное решение наступить на горло своей гордости и устроиться на вторую работу. Помощником портного он давно не значился, и хотя Джеко Бонем с легкостью позволял сыну с семьей жить в фургоне, он сдержал свое слово после инцидента с водопроводом и никогда больше не нанимал сына в штат. У Джона не осталось выбора, и, к несчастью, его ждала типичная участь большинства молодежи центрального региона. Промышленное чистилище. Сначала конвейер сборки проводов, а затем местная фабрика Associated Electrical Industries, AEI, расположенная в самом Бирмингеме. Признавал Джон это или нет, но ему повезло оказаться на этом предприятии. Здесь платили достаточно, чтобы молодая семья держалась на плаву. А попал он сюда благодаря старому приятелю, также работавшему в AEI, бирмингемцу Мэтью Малоне. Мэтт был одним из немногих счастливчиков, владельцев фургона, и на момент встречи с Джоном он работал роуди у группы своего брата Стефана, рассказывал Мик Бонем. Вскоре опыт Малони в качестве роуди на полставки привел к тому, что Джон вернул должок товарищу, наняв молодого водителя помогать грузить инвентарь для различных концертов. На этой работе Малони продержался много лет. В то время Джон периодически давал пару концертов с местным блюзовым коллективом, медленно набирая преданных фанатов в регионе. Группа Crawling King Snakes и свое название, и рычащий блюзовый сет-лист позаимствовали из классики Джона Ли Хукера. Хотя группа состояла из отличных музыкантов, именно их грациозный привлекательный солист, блондин из соседнего Кидерминстера, привлек наибольшее внимание заведений мамаши Рейган. Вскоре повсюду заговорили о ярком, экстравагантном молодом человеке со стилем хиппи и андрогинным сценическим образом. Молва дошла и до других бирмингемских групп. «Все музыканты рано или поздно знакомятся», — вспоминал Мик Бонем. Так Джон и познакомился с Робертом Плантом. Джон впервые увидел 17-летнего Роберта Планта в составе Crawling King Snakes, когда они отыграли 20-минутный слот в Old Hill Plaza. Оценив уникальное чувство стиля и современный блюзовый подход Планта, Джон дождался окончания концерта, чтобы сделать ему комплимент. К удивлению Планта, Джон также упомянул, что барабанщик группы безнадежен, и что он, Джон Бонем, подойдет гораздо лучше. «Джон подошел ко мне, Планту, на концерте и заявил со всей нарочитой прямотой: «Певец, ты, конечно, классный, но барабанщик из меня куда круче». Плант почувствовал в этом дерзкое высокомерие, не уступающее его собственному, и ему сразу понравился новый приятель. Будучи всего на 3 месяца моложе Бонема, Роберт Энтони Плант родился 20 августа 1948 года в Вест-Бромвиче, Стаффордшир. Вопреки желанию родителей, не одобряющих его замыслов, отец-инженер-строитель надеялся, что Роберт станет бухгалтером. Плант бросил школу за год до встречи с Бонемом, чтобы полностью отдаться музыке. Это решение, как и длина его волос, заставили 16-летнего Роберта покинуть отчий дом и начать бродячий образ жизни с ночевками на диванах у друзей. «Джон был действительно ярким маленьким вундеркиндом, как и я», — вспоминал Плант. «Быстро найдя общий язык благодаря легкости в общении, мы терроризировали других музыкантов, если считали их слабыми. Я думаю, все дело в том, что мы с Бонзо постоянно пытались что-то доказать». Вскоре Роберт проявил себя знатоком американской блюзовой музыки. Джон это оценил, так как сам больше всего любил джаз и R&B. Плант полюбил блюз, услышав в возрасте 15 лет Роберта Джонса, хотя никогда не забывал о своей детской любви к Элвису Пресли. Как и Джон, Плант часто переходил из группы в группу в надежде получить стабильную работу, способную катапультировать его до суперзвезды уровня Элвиса, но при этом оставляя творческую свободу. К тому времени, как он присоединился к Rolling King Snakes, Плант уже побывал в многочисленных группах всего региона. Дельта Блюз Бенд из клуба Seven Stars в Стоурбридже, New Memphis Blues Bakers, Брамбитс и Sounds of Blue. После этого он пел и играл на гитаре с другим блюз-рок-коллективом Black Snake Moan, а затем с группой Band. В итоге к концу 1965 года Плант перешел в стан королевских змей – Crawling King Snakes. В лице Джона Бонема Плант обрел нового подельника, а с ним и еще один пол в спальне, где изредка можно было переночевать. «Однажды поздно ночью, когда я уже крепко спал, Джон привел Роберта в наш дом в Хантенде», – вспоминал позже Мик Бонем. «Дверь в комнату была открыта, и когда Роберт пошел в туалет, он по ошибке оказался в моей спальне. Спросонья я принял возникший силуэт за Иисуса. С длинными волосами он выглядел точно так же, как и человек на картинках, которые нам показывали в воскресной школе». Эти двое стали культовой парой. Плант как-то упомянул: «Джон был очень яркой личностью. У нас обоих было невероятно огромное самомнение. Я собирался стать величайшим певцом в своем регионе, а он определенно намеревался стать лучшим барабанщиком. Если мы с ним находились в одном помещении, остальные просто не могли туда попасть из-за нашего эго, индивидуальности и агрессивной натуры. Окружающим с трудом удавалось это переварить. С женой и ребенком у Джона не было такой роскоши, как играть с какой-нибудь группой просто по дружбе или из-за химии на сцене. И совсем скоро выяснилось, что Crawling King Snakes – абсолютно невыгодная трата времени». В середине 1966 года Джон ненадолго вернулся к возрожденной A Way of Life, а Плант оказался в кавер-группе Tennessee Teens, которую продвигал лейбл Motown Tamla. Несколько месяцев спустя группа сменила название на Listen и записала сингл You'd Better Run, но вскоре Плант ушел и решил самостоятельно записать парочку эстрадных песен. Когда затея провалилась, он задумал создать собственную группу, в которой мог бы реализовать творческие замыслы. Коллектив, способный отразить его растущую любовь к кантри-року западного побережья в Соединенных Штатах. В январе 1967 года он окрестил новую группу Band of Joy, но ему по-прежнему требовался хороший барабанщик. Когда к середине того же года Плант наконец заставил Джона примкнуть к Band of Joy, группа уже дважды меняла состав. С Джоном коллектив быстро начал стабильно выступать в двух престижных клубах Лондона – Middle Yours и Marquee. Заработок был выше, чем Джон и Плант получали прежде, да и сама идея о том, что Лондон принимает их прогрессивный блюз, вдохновленный хиппи, стала многообещающим признаком того, что сотрудничество движется в правильном направлении. «Сегодня все музыканты общаются с коллегами из других групп, но тогда так было не принято», – рассказывал Тони Айоми. Коллективы из Лондона и Бирмингема, из центрального региона, всегда немного общались. Столичные же музыканты всегда смотрели свысока на жителей нашего региона, а мы, в свою очередь, считали лондонцев снобами. Из-за этого была большая конкуренция, группы пытались превзойти друг друга. Учитывая подобную ситуацию, постоянный успех Band of Joy на лондонской сцене вселил в Бонема и Планта надежду на то, что их последний проект станет действительно успешным. «Зрители же считали, что Роберт далеко заходил в своих экспериментах», — вспоминал Бив Биван. «Когда я работал с Дэнни Лейном и Карлом Уэйном, наши группы просто играли популярные хиты, то, что хотела услышать публика. У нас было много композиций Битлз, и зрителям нравилось. Но Роберт и Band of Joy играли гораздо более тяжелые композиции. Звучало довольно блюзово, но в их репертуаре не было ничего из топ-40, поэтому зрители не всегда принимали их на ура». В отличие от предыдущей полдюжины групп, с которыми играл Роберт Плант, он полностью отдавался Band of Joy. На этот раз это было его собственное детище, и помимо творческого контроля сет-листа, которого он так добивался, и общей схемы выступления, это было первое реальное финансовое вложение. Как и Джон, Роберт смирился с необходимостью нормальной работы, укладывая асфальт на улицах за 6 шиллингов в час. Ему удалось добиться стабильного дохода, купить группе собственный автофургон, а также содержать себя и свою девушку Марин. На этот раз тяжелая работа начинала окупаться, поскольку яркие каверы группы Моди Грейп и Лав, приправленные парочкой собственных оригинальных композиций Планта, достаточно хорошо заходили лондонским подросткам, принося музыкантам солидные 60 фунтов за концерт. Первая совместная работа Джона и Роберта – «Memory Lane». В конце концов, слишком большая конкуренция с другими местными группами привела к меньшему количеству концертов. Плант и Боном вкладывали в группу большую часть своей творческой энергии, что противоречило их семейным обязанностям, и обоим музыкантам требовалась более стабильная работа. Даже два концерта в неделю не окупали долгие рабочие часы и бензин, необходимые для поездок в Лондон и обратно. Группа распалась в мае 1968 года, но Джон и Роберт продолжали поддерживать связь. Без музыки Джон сник, продолжая скучать на работе. Он уже с неохотой готовился продать свои барабаны, как вдруг до него дошли слухи о том, что на прослушивание его приглашает гость из Штатов, Тим Роуз, фолк-певец, чьи предыдущие гастроли по Соединенному Королевству прошли на ура и вызвали хвалебные отзывы критиков. Изначально Роуз начал играть на гитаре вместе с Джоном Филлипсом и Скоттом Маккензи в «Джонимен». Затем объединился с Касс Эллиот и Джеймсом Хендриксом, сформировав «Большую тройку». Несколько синглов Роуза оказались в хит-параде Billboard, в том числе скромный хит под названием «Morning Dew». Готовясь к последнему туру по Англии, Роуз сразу понял, что Джон из тех динамичных барабанщиков, способных перенести свои сценические выступления на студийные альбомы. «Во время прошлых гастролей по Великобритании я сотрудничал с прекрасным барабанщиком по имени Эйнсли Данбар, который обучался своему ремеслу у Моджи, Джеффа Бека и Блюз Бейкерс, Джона Мейла», — вспоминал позже Роуз. «Эйнсли не смог отправиться со мной в тур в 1968 году, но я вспомнил барабанщика, играющего с Band of Joy, и подумал, хочу видеть этого парня в своей группе. В конце концов, я нашел Джона и предложил ему работу с гонораром в 40 фунтов в неделю». Ища любой предлог, чтобы не бросать профессиональную игру на барабанах, Джон моментально согласился, особенно когда узнал, что старый приятель Дэйв Пэк тоже записался в группу к Роузу. «Мы играли с ним, Роузом, на первых концертах в Великобритании», рассказывал Пэк, который менялся на басу с местным исполнителем Стивом Доланом. «Мы дали концерты на двух базах ВВС в Оксфордшире, включая американскую базу в Апер-Хейфорде. Я жил в Бирмингеме, а Джон в Редиче. Ему к тому времени вернули права, и поэтому мы арендовали фургон, чтобы вместе ездить на концерты». Позже Мик Боном рассказывал. «Я помню, как Джон решил, что это и есть прорыв, которого он так долго ждал. Потому что за один фунт можно было получить около 8 бутылок пива, пачку чипсов и все еще хватило бы на дорогу домой на автобусе. Для молодого женатого парня, содержащего жену и ребенка, это были большие деньги». Начиная с июня 1968 года, после нескольких недель репетиций, Роуз начал выступать с новой группой. Все еще наращивая английскую фанатскую базу, Тим в первую очередь отдавал предпочтение небольшим клубам и фестивалям под открытым небом. И критики были более чем благосклонны. Если кому и удалось приблизиться к довольно расплывчатому определению фолк-рока, так это Тиму Роузу, писал Тони Уилсон из Melody Maker. «Мощное пение, собственная электрика и дополненные басом и барабанами народные песни, такие как «Morning Dew», «Long Time Man» и «Hey Joe», подарили нам в прошлое воскресенье потрясающее зрелище в лондонском Blazes. Эти тяжелые задушевные номера разбавляли более легкие песни, такие как «Hello Sunshine» и пятиструнный номер с банджо «Foggy Mountain Breakdown», в котором барабанщику Джону Боному и басисту Стиву Долану выпал шанс проявить себя в соло. Теперь, будучи членом аккомпанирующей группы у настоящей звезды, Джон с комфортом вжился в роль официального барабанщика Тима Роуза, не подозревая, что его карьера скоро снова кардинальным образом изменится. 31 июля Тим Роуз должен был выступать с группой в загородном клубе «Хэмпстед». В тот вечер в зрительном зале оказался Роберт Плант, а вместе с ним пришли еще два гостя. Известный 24-летний сессионный гитарист Джимми Пейдж, с недавних пор владеющий постепенно затухающей британской блюз-рок-группой The Yardbirds, и его менеджер Питер Грант. Эта парочка хотела превратить Yardbirds в актуальный экспериментальный гибрид рок-блюза. И поэтому они отправились на концерт Тима Роуза по настоянию Роберта, который поклялся, что Джон Боном именно тот барабанщик, в котором отчаянно нуждался новый ансамбль. Тим Роуз знал, что Джимми – один из лучших гитаристов Англии, и изначально предположил, что трио пришло посмотреть на него самого. Но, как он позже вспоминал, мне они не сказали ни слова, но зато долго разговаривали с Джоном. Мик Боном позже вспоминал тот вечер. Очень быстро Тим смекнул, что эти диверсанты задумали украсть его барабанщика. Тим занервничал, поэтому прямо спросил у Джона: «Ты собираешься меня кинуть и уйти к ним?» «Ни за что», — прозвучало в ответ. «Мне не просто нравится такая жизнь. Тут ведь и деньги хорошие платят». Джон проводил время за кулисами, болтая с Робертом Плантом и отвечая на всевозможные вопросы Пейджа и Гранта, но не проронил ни слова касательно главного вопроса. Через весь клуб Тим Роуз скептически наблюдал за этой сценой, но когда Джон спросил его о следующем выступлении, успокоился, решив, что состав группы остается без изменений. Тур продолжился, и следующим пунктом стал Миддлсбро. Только прибыв на место и проведя перекличку, музыканты поняли, что Джона нет. К счастью для Тима, Стив знал, что происходит с ударником, и подготовил другого парня на замену, вспоминал Мик. Брат был уже в Скандинавии с Зенью Ядбёц. Позже сам Джон вспоминал о той скандинавской поездке. «Все шло просто отлично. Группа стала очень мощной. И мы почувствовали, что стоит начать все сначала и первым делом сменить название».